— заговорила бабушка, — в такую грозу и зверь не выползет из своей берлоги. Он, Господи, как сверкает еще до сих пор! Яков, притвори поди ставню поплотнее! А вы в такой вечер через Волгу! «Ведь у меня свой крепкий паром, — сказал Тушин, — скрытой беседкой. Вера Васильевна были там, как в своей комнате. Ни капли дождя не упало на них. Да страсть-то какая! Гроза! Ну что ж, гроза, помилуйте. Это только старым бабам. Покорно благодарю. А я-то кто же вдруг? — сказала бабушка. Тушин переконфузился. Извините, я не нарочно, с языка сорвалось. Я про простых баб. Ну, Бог вас простит, — смеясь сказала бабушка. Вам ничего, я знаю. Он вас каким Господь создал. Да вера-то, как на нее нет страха. Ты что у меня за богатырь такой? С Иваном Ивановичем как-то не страшно, бабушка. Иван Иванович медведей бьет. И ты бы пошла. Пошла бы бабушка посмотреть. Возьмите меня когда-нибудь, Иван Иванович. Это очень интересно. Я с удовольствием. Вера Васильевна, вот зимой как соберусь, прикажите только. Это заманчиво. Видите, какая, — сказала Татьяна Марковна. А до бабушки тебе дела нет? Я пошутила, бабушка. Ты готова, я знаю. И как это тебе несовестно было беспокоить, Иван Иванович? Такую даль провожать тебя. Это уж не они, а я виноват, — сказал Тушин. Я только лишь узнал от Натальи Ивановны, что Вера Васильевна собираются домой, так и стал просить сделать мне это счастье. Он скромно, с примесью почти благоговения, взглянул на Веру. Хорошо счастье в этакую грозу. Ничего, светлее ехать. И Вера Васильевна не боялась. А что, Анна Ивановна, здорова ли? Слава Богу, кланяется вам. Прислала вам от своих плодов персиков из оранжереи, ягод, грибов. Там, в шарабане. Ну что это, своих много. Вот за персики большое спасибо у нас нет, — сказала бабушка. А я ей какого чаю приготовила, Борюшка привез, я уделила и ей. Покорно благодарю. И как это в эткую темнять по Зайконоспасской горе на ваших лошадях взбираться? Как вас Бог помиловал, — опять заговорила Татьяна Марковна, — испугались бы грозы, понесли. Боже, сохрани. Мои лошади, как собаки, слушаются меня. Повез ли бы я Веру Васильевну, если б предвидел опасность? Вы надежный друг, — сказала она, — за то, как я и полагаюсь на вас, и даже на ваших лошадей. В это время вошел Райский в изящном неглиже, совсем оправившийся от прогулки. Он видел взгляд Веры, обращенный к Тушину, и слышал ее последние слова. «Полагаюсь на вас и на лошадей», — повторил он про себя. «Вот как? Рядом?» «Покорно вас благодарю, Вера Васильевна», — отвечал Тушин. «Не забудьте же, что сказали теперь. Если понадобится что-нибудь, когда...» «Когда опять загремит вот этот гром, — сказала бабушка, — всякий, — прибавил он. «Да, бывают и не эткие грозы в жизни», — старческим вздохом заметила Татьяна Марковна. «Какие бы ни были, — сказал Тушин, — когда у вас загремит гроза, Вера Васильевна, спасайтесь за Волгу в лес. Там живет медведь, который вам послужит, как в сказках сказывают». «Хорошо буду помнить», — смеясь отвечала Вера, — «и когда меня, как в сказке, будет уносить какой-нибудь колдун, я сейчас за вами». Глава 14. Райский видел этот постоянный взгляд глубокого умиления и почтительной сдержанности, слушал эти тихие с примесью невольно прорывавшейся нежности речи Тушина, обращаемые к Вере. И ни одному только ревниво наблюдательному взгляду Райского или заботливому вниманию бабушки, но и равнодушному свидетелю нельзя было не заметить, что и лицо, и фигура, и движение лесничего были исполнены глубокой симпатией к Вере, сдерживаемой каким-то трогательным уважением. Этот атлет по росту и силе, по-видимому, не ведающий никаких страхов и опасностей здоровяк, робел перед красивой слабой девочкой, жался от ее взглядов в угол, взвешивал свои слова при ней, очевидно, сдерживал движение, караулил ее взгляд, не прочтет ли в нем какого-нибудь желания, боялся не сказать бы чего-нибудь неловко, не промахнуться, не показаться неуклюжим. «И это должно быть тоже раб», — подумал Райский и следил за ней, что она. Он думал, что она тоже выкажет смущение, не сумеет укрыть от многих глаз своего сочувствия к этому герою. Он уже решил, наверное, что лесничий — герой ее романа и той тайны, которую Вера укрывала. «И кому, как не ему, писать на синей бумаге?» — думал он. Ему любопытно было наблюдать, как она скажется — трепетом, мерцанием взгляда или окаменелым безмолвием. А ничего этого не было. Вера явилась тут еще в новом свете. В каждом ее взгляде и слове, обращенном к Тушину, Райский заметил прежде всего простоту, доверие, ласку, теплоту, какой он не заметил у ней в обращении ни с кем, даже с бабушкой и Марфенькой. Бабушке она как будто остерегалась, Марфенькой немного пренебрегала, а когда глядела на Тушина, говорила с ним, подавала руку, видно было, что они друзья. В ней открыто высказывалась та дружба, на которую намекала она и ему, Райскому, и которой он добивался и не успел добиться. Чем же добился ее этот лесничий? Что их связывает друг с другом? Как они сошлись? Сознательно ли, то есть отыскав и полюбив один в другом известную сумму приятных каждому свойств, или просто угадали взаимно характеры и бессознательно, без всякого анализа, привязались один к другому? 3 дня прожил лесничий по делам в городе и в доме Татьяны Марковны. И 3 дня Райский прилежно искал ключа к этому новому характеру, к его положению в жизни и к его роли в сердце Веры. Иван Ивановича лесничим прозвали потому, что он жил в самой чаще леса, в собственной усадьбе, сам занимался с любовью этим лесом, растил, холил, берег его, с одной стороны, а с другой — рубил, продавал и сплавлял по Волге.